«О!» — Джеральдин поднесла руку к лицу, сжала пальцами переносицу, надавила на уголки глаз и бессильно вздохнула. «Ты меня утомляешь», — с чувством сказала она сыну. «Ты меня крайне утомляешь». «Извиняюсь», — сказал Доминик. Он вышел из комнаты, тихо закрыв за собой дверь. Потом он снова приоткрыл ее, просунул голову в образовавшуюся щель, игриво подмигнул Наоми и исчез. Мэйбл Флауэрс сидела у окна, сложив руки на коленях, и смотрела на улицу. Бесполезными, праздными стали ее руки. Когда-то они столько всего делали, так были нужны. В их прикосновении была сила, они дарили уверенность, комфорт, восторг. Но это было когда-то. Теперь же они, дрожа, пускались в короткое опасное путешествие с чашкой чая или крошили кусок сухого фруктового кекса. Они барабанили по ткани ее рубашки, будто выбивая ритм забытой мелодии. По утрам и вечерам они возились с ее молниями, пуговицами и крючками. С отработанной годами слаженностью они намыливали и ополаскивали друг друга, они мыли ее саму. Вот, пожалуй, и все. Мэйбл склонила голову на бок, отчего стало казаться, будто она терпеливо ждет чего-то. Выцветшие глаза, устремленные вдаль, будто высматривали нечто, что вот-вот должно было появиться из-за горизонта. Уголки ее губы поднимались кверху, но это была не улыбка. «Мне очень жаль», — пыталась утешить ее Джуин. Она опустилась на колени рядом со старой женщиной, прижалась щекой к ее руке, невольно обратив внимание на сложную вязку ее кардигана, на эту совершенно бессмысленную интригу трех изнаночных и двух лицевых. Она сняла с рукава катышек шерсти. Мэйбл ничего не сказала, только подняла палец. Возможно, она не могла говорить. А может, говорить было нечего? «По крайней мере, она не страдала», — продолжала Джуин. Но фраза прозвучала банально. «Да и кто мог знать, страдала она или нет?» «Удар». Это слово применялось в стольких сферах жизни. Удар молотом, удар по мячу, удар грома. А иногда это был удар смерти. Удар, который перенесла Вера Солтер, был именно ударом смерти. Это случилось на прошлой неделе, во вторник вечером. Но известно об этом стало только к утру, когда было уже слишком поздно что-либо делать, если ей вообще можно было помочь. 3 дня Вера лежала в коме. Мэйбл, не отходившая от постели подруги, наблюдала за тем, как она ускользает в небытие. «Ускользает в небытие», — так выразилась Пегги Саутгейт. А Джуин казалось, что время, испещрившее Веру знаками своего присутствия, в конце концов стерла эти знаки, а вместе с ними и Веру. Если бы Джуин могла повернуть время назад, она не пошла бы сегодня в Даунсайд. Ей было не по силам встречаться со смертью. Умение миссис Саутгейт справляться с трудными ситуациями, ее деловая энергичность, так впечатлившая Джуин в недавнем прошлом, теперь казались ей равнодушием. В помещениях пахло, как обычно, чистящими средствами, полиролью, дезинфектантами и ранним неаппетитным обедом. Вестибюль украшала ваза со старым букетом маргариток грязно-розового цвета. Сотрудники Даунсайда переговаривались громкими голосами. Они тормошили и подбадривали обитателей дома. Они вели себя очень оживленно. Никакой скорби, никаких приглушенных тонов и никаких пустых кроватей. На кровати Веры уже устраивалась новая постоялица. вы получили мою открытку?» Джуин хотела добиться от Мейбл ответа. Но Мейбл снова лишь пошевелила пальцами. Или это был просто невольный спазм? Вот и весь ответ. «Шотландия! Такая красивая страна! Я и понятия не имела. Когда я навещу вас в следующий раз, я все вам расскажу». Но Джуин не думала, что она придет сюда еще. Элли была права, как всегда. Джуин чувствовала, что пока не доросла до таких вещей. Ей еще не хватало то ли заботливости, то ли беззаботности, то ли безграничного сочувствия, то ли жизнерадостного фатализма, чтобы справиться с этим. В отличие от миссис Саутгейт, она не могла разглядеть в существовании престарелых обитателей Даунсайд-хауса Божьей воли. Она видела только увядание. По-прежнему сидя на полу, Джуин позволила своему взгляду сопровождать взгляд Мейбл Флауэрс до самой лужайки с несколькими унылыми деревцами по краям и кустом высокого папоротника в центре. Этот папоротник, прихоть тщеславного садовода, вызывал особую неприязнь. Джуин надеялась, что своим присутствием она хоть как-то скрашивает жизнь здешних обитателей, но судить о том, так ли это, она не могла. Через несколько минут она забежит в офис, заберет Маффи и пустится в долгое путешествие домой в Тутинг. Джуин подбодрила себя мыслью, что Кейт сможет понять ее переживания. Она представила, как сморщится курносое лицо Кейт от сочувствия и беспокойства за нее. Пожар в доме Джуин приняла гораздо ближе к сердцу, чем Элли. Это был ее единственный дом, и его потеря, пусть временная, вызвала у нее чувство неуверенности. Долгая поездка на автобусе в школу и обратно была ужасно утомительна. Находиться в доме на Лакспер-Роуд, где отсутствие Алекса было так ощутимо, и где каждую минуту он мог появиться и разорвать ей душу, было тревожно. Она чувствовала себя лишней и не в своей тарелке, но все это скрашивалось сознанием того, что они с Кейт снова были близки, что между ними опять все было в порядке. Джуин сняла руку со спинки кресла Мейбл и начала процесс освобождения. Она поднялась на ноги, наклонилась, чтобы поцеловать белую голову старушки, пробормотала прощальные обещания. Наконец она ушла, потрясенная, ощущая слабость в коленях. «Возвращайся поскорей!» — послышалось ей уже в дверях. Но когда она резко обернулась, Мейбл, как и прежде, сидела без движения. 10 минутами позже, по дороге на станцию подземки, еле удерживая на поводке расшалившегося Маффи, Джуин вдруг отчаянно захотелось поговорить с кем-нибудь молодым и веселым, кто заставил бы ее засмеяться или даже немного подразнил ее. Ей захотелось, чтобы кто-нибудь восстановил ее веру в то, что жизнь стоит того, чтобы жить. Поэтому она нашла в кармане мелочь, подхватила Маффи на руки, уклонилась от его слюнявого языка, нырнула в ближайшую телефонную будку и набрала номер. Доминик Горст сидел напротив человека, на которого, по всеобщему убеждению, он был очень похож и испытывал только сильную ненависть. «Он презирает нас», — говорил он себе. «Мы кажемся ему безнадежно скучными мещанами. Он все время сравнивает нас с самим собой, а мать все из кожи лезет, чтобы заслужить его одобрение». Если бы ему пришлось выбирать, на чью сторону встать? А Доминик был склонен думать, что время такого выбора настало. То следует отдать в жертву свои убеждения, разрушить свой образ и встать рядом с родителями, Вместо того, чтобы подыгрывать снисходительному гостю и разделять его пренебрежительное отношение к ценностям Хорстов. Хотя соблазн сделать именно так был велик. Действуя сообразно высказанному, он вел себя во время обеда с небывалой благопристойностью, что заставляло Джеральдин страшно нервничать. Под столь безупречным поведением Доминика не могло не скрываться коварного умысла. Она опасалась какой-нибудь особенной изощренной выходки и поэтому не могла сосредоточиться на мнении брата о Хиллари Клинтон или на его забавных анекдотах о маленьком мирке Вашингтона. Она беспрестанно бросала взгляды через стол на сына, видя то, как он переедает хлеб, то, как он галантно ухаживает за молчаливой и рассеянной Наоми. Джеральдин мучилась вопросом, что опять затеял этот мальчишка. Дэвид, надо заметить, и сам не уделял большого внимания качествам мадам Клинтон, но ему и не нужно было, поскольку его рассказы о Вашингтоне были неоднократно отрепетированы, его истории о Белом доме были проверены перед куда более многочисленными и требовательными аудиториями, и поэтому его мысли могли свободно бродить вокруг Джеральдин, ее дома, уклада ее жизни, ее ограниченного существования. Они летали вверх и вниз по лестницам, производя наблюдения и делая оценки. И повсюду они неизбежно натыкались на такое англофобство, от которого Дэвид только и мог что морщиться и щуриться. Неужели Джеральдин не могла быть хоть немного более экзотичной, более оригинальной, более достойной его? Ее жизнь представала перед ним в образе пространных участков разочарования и редких точек удовлетворения, которые светились во мраке новогодней гирляндой и отнимали непропорционально большую часть внимания Джеральдин. Наибольшее неудовольствие Дэвида вызвали племянники. И неуклюжая, упрямая, капризная девица, и юнец с его услужливостью на показ, примерным поведением, избивающим с толку дерзким видом насмешника. Это была семья. Подразумевалось, что все они были близки и похожи. И все же эти три горста не были, не могли быть его родственниками. Когда Джеральдин, жестикулируя обеими руками, призвала всех передавать ей пустые суповые тарелки, подавался холодный суп с огурцами и мятой по новому рецепту, как объявила она, преуменьшая свои заслуги и отдавая всю славу советам по домоводству. Дэвид поднялся, словно желая помочь. На самом же деле он хотел посмотреться в зеркало, висящее над длинным буфетом, где ожидали своей очереди зеленый салат, свежие фрукты, сыры под пластмассовым колпаком и крекеры в корзинке. Зеркало отразило высокого, стройного, похожего на волка мужчину, одаренного необычной сексапильностью. Другими словами, зеркало отразило самое близкое к Богу существо из всех известных Дэвиду. «Ты сядь, Дэвид», — обратилась к нему Джеральдин, подчеркивая его статус гостя, и затем направила свой взгляд на Люси, мысленно отдавая ей приказание. Но девочка, однако, осталась сидеть, вялая, невидящая. «Ну и амеба», — подумал Дэвид. А вместо нее подскочил Доминик, окончательно расстроив мать. Он забрал стопку тарелок и отнес их на кухню. Дэвид, разведя руками в знак смирения, сел на свое место, поставил локти на стол, сплел длинные пальцы, опустил на них подбородок и направил все свое любопытство на сидящую напротив Наоми. Никогда на его памяти не была она более соблазнительной. Он смотрел на нее, сидящую с опущенной головой, на это воплощение печали и детской беззащитности, и в нем поднималась волна желания. Как она умудрилась так долго оставаться незамеченной им? И как она сумела обмануть время? Казалось, что годы, пролетающие мимо, только освежали ее. Ее глаза были ясными, голубыми, невыразимо грустными. Ее кожа была похожа на розовые лепестки, белая, с едва заметным румянцем. Ему не терпелось запустить пальцы в ее мягкие волосы, откинуть ее голову назад, изогнув хрупкую шею, впиться в бледное горло зубами. Никто не догадался бы, что этой женщине было... сколько? 42? Ну, Джеральдин всегда было 40. Она сразу родилась такой. Дэвид помнил ее маленькой девочкой, идущей в воскресную школу в белых кружевных перчатках, в шляпке-таблетке, усмиряющей ее упругие кудри, с лакированной сумочкой, покачивающейся на сгибе локтя, совершенно так же, как у пожилых дамочек. Остальные люди постепенно достигали 40 лет, или же 40 настигали их. Волосы Джона отступали, сдавая позиции, да и сам Джон как будто отступил вглубь себя. Достучаться до него было еще труднее, чем обычно. Элли на пути к агрессивной зрелости курила, пила и искала сексуальных утех. Дэвид вздрагивал при одном воспоминании о ее удушающих объятиях. Лицо Кейт и раньше всегда морщили переживания. Теперь же оно наверняка все исчерчено заботами. И по нему самому, по Дэвиду, было видно, что он достиг середины жизни, хотя он носил свой возраст стильно. Из всех одна Наоми сохранила свежесть и нежность юности. И, похоже, она до сих пор была подвержена юношеской влюбленности. Дэвида охватило страстное желание вытеснить, выдавить из нее Алекса. Внутри него кипела ярость против мальчишки, который посмел вступить в угодья, предназначенные для более взрослых охотников. Этот болван вполне мог бы удовлетвориться какой-нибудь вертихвосткой-куколкой, а соблазнительными красотками займутся настоящие мужчины. Перед Дэвидом торжественно поставили лосося под майонезом. И тут какой-то дьявол внутри него заставил его спросить: «А как Кейт?» Он отлично осознавал, что от этого вопроса до Алекса оставался лишь один шаг, и он не отводил глаз от Наоми, чтобы увидеть, не смутится ли она. О, какая неловкость! Вопрос Дэвида спровоцировал взрыв судорожной активности. Пальцы Джеральдин взлетели к ее горлу, стали суетливо перебирать жемчужины бус. Ее полные щеки окатила волна краски. Джон закашлялся, перегнулся через стол, предлагая всем подряд салат, и опрокинул свой бокал. «Она отлично ухаживает за садом, как ты и сам, вероятно, заметил», наконец ответила Джеральдин уклончиво и махнула рукой в направлении окна. Потом, как будто вспомнив что-то, добавила: «Да, я сказала бы, что у нее все в порядке, кроме, разумеется, небольшого гриппа». Наступило молчание. Наоми, вздохнув, постаралась уменьшить количество еды на своей тарелке, прессуя ее ножом и вилкой. Этой бестактной тактичностью она привлекла внимание к своему абсолютному нежеланию есть и при этом совершенно не замечала, что остальные пятеро смотрят на нее, не отрываясь. Аппетит Наоми, и в лучшие дни являвший собой компромисс между желанием жить и смутным нежеланием прилагать к этому старание, сейчас и вовсе покинул ее. А нарушения сна становились все более и более серьезными. Всю прошлую неделю Наоми ложилась спать рано, с помощью снотворного, тут же проваливалась в глубокое забытье, но через 2-3 часа просыпалась в панике и дальше лежала без сна, часами всматриваясь в беспокойную темноту. Потом в течение дня она то и дело роняла голову на согнутую руку и засыпала на месте. При этом ей всегда снилось, что она не спит. Ее состояние было очень тяжелым. Она находилась под воздействием ужасного стресса. В том огромном мрачном доме в Пимлико она встретила свое детство на том же месте, где она его оставила. За дверями и в ящиках шкафов таилось ее прошлое. Оно прыгало на нее из-за углов, из-под лестниц, из темных ниш. В течение 7 дней она перенесла несколько потрясений. Ее одолевали воспоминания, столь же таинственные и пугающие, как и перспективы на будущее. Входя в большие парадные двери, минуя посетителей, пришедших на прием к молодому австралийскому дантисту, который снимал стоматологический кабинет на первом этаже, и улавливая их тревогу и страх, Наоми воображала, что некое шестое чувство подсказывало им, какой чужой это был дом на самом деле, и при этом Наоми вспоминались не истерики Ирены, хотя и они были в высшей степени отвратительны. Жуткие вещи совершал над ней Джеффри Маркхэм, но такие, за которые его нельзя было привлечь к ответственности, и которые она никогда не могла бы поставить ему вину, потому что это означало бы снова услышать его гнусный, презрительный смех, сводящий ее с ума. Он никогда не будет наказан, разве что своей совестью, что было крайне маловероятно, за ту хитроумную кампанию, которую он вел против своей дочери с целью ее унижения и морального уничтожения. Сначала, когда она услышала играющую на полную мощность мелодию из «Парсифаля» Вагнера, перед ней вновь возник образ ее отца. Вот он склоняется над ней, разглядывает ее идеальные коренные зубы, «Открой рот шире», и в это же время свободной рукой забирается к ней под юбку, глядит с паучьей невесомостью внутреннюю сторону ее холодного и влажного бедра. Потом, лежа в своей старой комнате, в своей старой кровати, не отрывая взгляда от двери, она не могла избавиться от мысли, что вот-вот дверь внезапно распахнется. Она почти слышала скрип петель, и в проеме появится он. Он будет безмолвно и злобно смотреть на нее, вызывая в ней странный ужас. Сквозняк из длинного сводчатого коридора раскачает модели фантастических птиц, свисающие с потолка, и они, дико взмахивая крыльями, клацая, будут разбрасывать по всему потолку невообразимые тени. Запах турецких сигарет. Завиток синего дыма напомнил Наоми о том случае, когда Джеффри стряс пепел с сигареты в ее стакан с молоком в такой манере, которая невинному ребенку казалась столь же многозначительной и грязной, сколь недоступной пониманию. В один из вечеров Наоми холодно пожелала отцу хорошего сна и вспомнила все те страшные спокойные ночи, все те прощания на ночь, после которых она вновь видела его у себя в комнате. Он сидел на ее кровати и водил по накрахмаленной наволочке вжик, вжик, вжик ухоженными, коротко обрезанными ногтями. Она подвергалась не столько сексуальным домогательствам, сколько зловещему, бесконечно тонкому издевательству и беспричинную вину, стыд, который она испытывала тогда, сейчас она испытывала снова. «Вот в чем дело», — говорила она себе, играя с куском лососины, коралловой плотью на изогнутой кости. И сквозь свою задумчивость, как будто издалека, она услышала телефонный звонок, услышала, как Доминик пошел ответить на него. «Неудивительно, что я так неудачлива», — — решила она. И, сдаваясь, ставя на себе крест, сделала вывод. «Я конченный человек». «А можно я после обеда покажу дяде Дэвиду Топпера?» — заныла Люси. «Топпер», — объяснила она, оборачиваясь к Дэвиду с гротескной кокетливостью и неуклюжей игривостью, — «это пони. Он принадлежит моей лучшей подруге Джо Косте». «Боже праведный!» — внутренне простонал Дэвид. «Да она втюрилась в меня!» «Может, мы все сходим?» — ловко выкрутился он. «Заодно подышим свежим воздухом?» «О, вряд ли Наоми интересуют лошади!» Услышав свое имя, похоже, она решила, что Люси обращается к ней. Наоми подняла глаза, взмахнув ресницами, которые до этого покоились на щеках. И на долю секунды ей почудилось, что напротив нее, на камчатной скатерти, лежат руки Алекса Гарви. Только это ее любимый унаследовал от своего отца. Тонкие сильные пальцы, крепкую хватку. Сердце ее мучительно сжалось. «А, Джуин, как дела?» — сердечно воскликнул Доминик. «Как мой июнь?» — перевел он ее французское имя на английский. «Все такая же яростная и неприступная?» «Не совсем», — угрюмо ответила Джуин и разрыдалась. «Ну уже перестань, не надо», — стал уговаривать ее Доминик. «Не волнуйся так. Что случилось? В чем дело? Расскажи все дядюшке Доминику». «Все факты по порядку. Тебя кто-нибудь обидел? Назови имена». «Это...» — беспомощно всхлипывала на другом конце провода Джуин. После долгой паузы, высморкавшись, она в конце концов смогла вымолвить. «Это Вера. Вера Солтер. Помнишь, я говорила тебе? Одна из моих старушек. Та, что живет в доме для престарелых? Жила. Жила? Значит, она умерла. Мне очень жаль. С чего бы это? Ты ведь даже не знал ее?» Ее тон был вызывающим. «Пусть он только посмеет сказать что-нибудь о том, что время Веры прошло. Пусть только предположит, что на все воля Бога или что-то в этом роде. Тогда он узнает всю силу ее ярости». Но Доминик искренне произнес. «Я узнал ее из твоих рассказов, Джуин. Правда. Благодаря тебе она стала для меня близким человеком. И в любом случае мне жаль и тебя. И еще жаль, что еще погас один огонек». Он терпеливо ждал, пока ее прерывистое дыхание успокоится, и на всякий случай прикусил язык зубами, чтобы не вырвалась какая-нибудь глупая, неуместная шутка, что случалось с ним в момент особого напряжения. «Прости», — сказала она наконец. «Наверное, с тех пор, как мы вернулись из нашей замечательной поездки, тебе жилось не сладко, Джу-Джу?» «Да, не очень-то весело, прямо скажем». «Взбодрись, цыпленок. Постарайся не брать на себя решение всех мировых проблем. Скажи лучше, как Элли понравился Хаггис?» Она не очень распространялась на эту тему. Полагаю, сгоревшая квартира несколько ее отвлекла. «Надо было сказать ей, что Хаггис всегда едят на вечерах Бёрнса».